Зубы. Человек — это единое целое. Прикус, осанка, стопы. Мышечные меридианы и триггерные точки связаны между собой. То, что происходит во рту, отражает психическое состояние человека. Зубы метафорически показывают отношения с окружающим миром и самим собой. Иногда из мира мы получаем стресс, а также боль, повреждения и плохие воспоминания. Потребность сжаться или закрыться приводит к спазму жевательных мышц. Последствия могут быть катастрофическими. Головные боли, напряжения, стертые зубы, боли в пояснице и ногах, спазм межреберных мышц. Зубы надо разжимать. Непринятие кого-то из близкого круга, папы или мамы, или сопротивление этому человеку приводит к изменению положения зубов, то есть их ротации. Брекет-система поставит зуб правильно, однако если конфликт не решится, зуб благополучно вернется на исходное место. Все дело в том, что эмоции управляют мышцами, а мышцы управляют костями. Если не изменить эмоции, кости останутся на своих прежних местах. О зубной боли известно каждому, но не все знают, что она может быть вызвана психологическими проблемами или характерными чертами человека. Интересен тот факт, что боль может наблюдаться даже в здоровом зубе. И в таких случаях точно можно говорить о психосоматике. Возможно, человек не может проживать, схватить, укусить, отомстить и чувствует себя слабым. Психосоматика зубной боли и боли десен может говорить о том, что человек нерешительный, неспособный к анализу ситуации и преодолению трудностей, недостаточно настойчивый и упорный, ощущает бессилие, застрял в ситуации и долго ее пережевывает, неспособный постоять за себя, зубы необходимы для укуса, служащего для защиты себя, родных и своей территории, неспособный к принятию нового и считает правильными свои старые установки и взгляды. Зависим от мнения окружающих, боится испортить сложившееся впечатление о себе, а его здоровая агрессия подавлена. Вся психосоматика мышечной ткани строится на стрессе. Он играет ведущую роль в развитии гипертонуса жевательных мышц с последующей деформацией лицевого скелета, снижением костной массы верхней и нижней челюстей, а также повреждением зубов из-за высокого давления на них. Ребенок, подвергающийся стрессу и высокому уровню тревоги с раннего детства, склонен к изменению положения языка внутри ротовой полости. Его эмоциональное напряжение, внутренняя дрожь и готовность сжаться в момент возвращения угрозы приводит к тому, что язык, как правило, частично обретает гипертонус. Это приводит к быстрой деформации верхнего нёба, смещению передних зубов, укорочению языка и нарушению акта глотания. В будущем в большинстве случаев формируются тяжелые головные боли напряжения, нарушение осанки и плоскостопия. Разумеется, существуют и чисто наследуемые аномалии или те, что формируются спонтанно в период внутриутробного развития. Например, короткая уздечка языка или конституционно суженные верхние и нижние челюсти за счет аномалии развития костных масс лица. В развитии кариеса первой причиной является низкий уровень гигиены полости рта. Это логично, потому что приводит к росту бактериальной флоры. Но существует также и низкая устойчивость к этой флоре, когда человек соблюдает все правила гигиены, а кариес все равно продолжает развиваться. И здесь мы касаемся психосоматики. Я повреждаю себя, критикую и боюсь показать обществу свою слабость, боюсь, что не смогу защититься. Подобные установки являются прямым следствием стрессового повреждения. Усугубляет процесс и хронический спазм жевательных мышц, из-за которого зубы постоянно находится в плотном контакте. Метафорические зубы отражают общество вокруг нас. Зуб — это я и мое отношение к определенным людям. Порой мы можем обмануть себя, но не можем обмануть тело. Чувствительность зубов, воспаление десен и другие повреждения также связаны с личной историей человека. Ассоциативно можно предположить, что чувствительность равна уязвимости, а воспаление десен связано с самокритикой и сожалением. Однако на деле работают те установки, которые хранятся в личной истории человека. Психосоматика помогает задаться вопросом, все ли внутри меня в порядке? Что с этим делать? Во-первых, мы не отрицаем здравый смысл. Без стоматолога и ортодонта вы зубы не вылечите. Здесь необходим комплексный подход. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу, а уже потом искать внутренние причины болезни. Во-вторых, когда вы начинаете лечить тело, не забывайте и о своем внутреннем психическом состоянии. Помните о том, что это осознаваемый и управляемый процесс. Самое простое, что вы можете сделать на первых порах, понаблюдать за жевательными мышцами. Понаблюдать в целом за своим телом. Научиться слушать дыхание и сердцебиение и в течение 3-4 недель развить навык наблюдения за собой. Необходимо ежедневно анализировать самого себя, развивать положительные черты и исправлять отрицательные. Чтобы откорректировать психоэмоциональное состояние и снизить уровень агрессии, можно пойти на йогу, начать заниматься гимнастическими упражнениями или освоить любой другой вид спорта. Также нужно учиться ставить реальные цели. Важна трезвая оценка рисков. Надо убрать страх совершения ошибки. С помощью ошибок нарабатывается опыт. Человек растет личностно. Чтобы скорректировать мышление, желательно обратиться к специалисту, неврологу или психотерапевту, ведь настоящая причина может скрываться на подсознательном уровне.